Глава 26. «Ну что, удалось поймать птицу?» Малком вяло улыбается. И, похоже, избегает встречаться со мной взглядом. «Да, выгнали в окно». «Вы считаете, что они прилетают из леса?» «Да». Он действительно отводит глаза, словно лжет. А может, это просто безразличие? Я проглатываю тост, закидываюсь дозой колумбийского кофе, очень крепкого. Малком подносит кружку ко рту. На кружке флаг Сент-Пирана с корнуольским крестом. Черный означает темные камни, а белый крест — необработанное олово. Черный рудник. Бал-ду. Я обдумываю свои профессиональные действия. До сих пор фокус моего внимания был на детях. Я планировала провести еще несколько бесед с ними, потом обдумать ход лечения, даже если я так и не узнаю, что произошло с их матерью. Но теперь поле охвата шире. Отец тоже глубоко подвержен галлюцинациям. Но что еще он видит? И что еще может быть с ним не так? Возможно, он порой осознает происходящее с ним, понимает, что у него галлюцинация, так же, как у дементных пациентов случаются моменты болезненного осознания происходящего уже под конец жизни. Этот феномен называется терминальное просветление. Но, может быть, предыдущая ночь — это лишь начало еще более мрачной истории. Надо ли поговорить с ним? Прямо сейчас? Если да, то следует заходить осторожно, вовлечь его в разговор так, чтобы он этого даже не осознавал. Но поговорить с ним необходимо, не откладывая, как раз сейчас, а не в эти выходные. Я не могу пустить все на самотек. А что касается Соломона, я обхватываю ладонями кружку. Мне не хочется подключать людей со стороны. Пока не хочется. Но если его состояние ухудшится, то постороннее вмешательство может стать необходимым. Мы хотя бы внесем его в систему службы психического здоровья детей и подростков, чтобы для начала оценить его состояние. Возможно, что и Грейс тоже. Но пока я могу просто наблюдать. Мне хочется прибавить, а может быть, оценить и ваше состояние. Но я молчу. Малком говорит: «Да, мы имели дело с этой конторой, службой психического состояния, но там все так медленно». «Знаю, но у меня, может быть, получится ускорить дело». «Спасибо». «Не за что. Это моя работа». Я опускаю глаза. Тост с джемом съеден, кофе стынет. Малком, похоже, проснулся отдохнувшим и бодрым. Он озирается. Где ключи от машины? Телефон. Я вот-вот упущу момент. «Да, насчет прошлой ночи», — начинаю я, но он перебивает. «Я уже опаздываю, мне надо бежать, прошу прощения». Я матерюсь про себя. «Всего секунда». «Нет, извините, срочное дело. В полумиле от парка есть открытая шахта, ее нужно обнести проволокой». «Я вот слушала вас прошлым вечером, когда вы рассказали, что ваша дочка ходила во сне, и задумался. Надо было с этой шахтой разобраться много месяцев назад. Но мы все были не в себе». Неужели Майлз рассказал Малкольму, как я по дурости чуть не свалилась в шахту? «Удачи вам в ваших наблюдениях, Карензо». И он стремительно, предельно занятой человек, уносится, бренча ключами. Я остаюсь на кухне в одиночестве и разочаровании. Ставлю тарелки и кружки в раковину, смахиваю крошки с кухонного островка, а потом, как и планировала, провожу утро, наблюдая. Но с наблюдением не особо складывается. Я брожу из комнаты в комнату, возвращаюсь на кухню, по пути сталкиваюсь с Соломоном, который спустился в холл. На нем футболка Челси и джинсы. Взгляд прикован к смартфону, явно с головой погружен в игру. Гаджет он держит так, словно это некий священный артефакт его тайной религии. Мальчик бредет через холл, я желаю ему доброго утра. Он замечает меня, на лице появляется рассеянная улыбка. «Привет, Карензо! Извини, я не слышал, что ты сказала, но мне нравится твой голос». И снова уткнувшись в экран, он удаляется. Грейс, как обычно холодноватая, тоже едва замечает меня. Я нахожу ее в зимнем саду. Она сидит в уютном кресле, подтянув колени к груди и полностью погрузившись в книгу. Зимний сад заставлен книжными стеллажами, здесь много старинных мореходных карт и разрезов викторианских оловянных рудников, повсюду на полках красивые камни и ракушки. Чудесное место. Комнату называют «зимним садом», потому что она всегда ярко освещена, солнце заливает ее через большие окна, выходящие на юг, из них открывается вид на парк и долину Батшебы. Я здороваюсь. Грейс едва слышно, односложно отвечает, словно давая понять, не мешайте мне. Но я все равно решаю завести разговор. Тебе нравится эта комната? Здесь тихо. Грейс не отрывает глаз от книги. И никто не мешает. Красивая комната. Наверное, твоя мама ее любила. По лицу девочки пробегает тень. Любила. Она всегда здесь читала. Тень исчезла. Грейс с шелестом переворачивает страницу. Молчание. Я смотрю на обложку. «Мифы древней Греции» Роберта Грейвза. «Увлекаешься мифологией?» Девочка одаряет меня недобрым, насмешливым взглядом из-под лобья. «Теперь понятно, почему вас называют судебным психологом». Я невольно улыбаюсь. «Что тебе так нравится в греческой мифологии?» Грейс демонстративно вздыхает. Этот ее прием мне уже знаком. «Ну, много чего. Расскажешь?» Она чуть заметно пожимает плечами. «Мне нравится, как меняются люди, метаморфозы, которые с ними происходят. Юноши превращаются в цветы, девушки растворяются в воде, становятся реками, озерами, гаванями». Грейс говорит сейчас совсем как взрослая женщина, хотя еще минуту назад была ребенком. Удивительная трансформация. Она смотрит на меня в упор. Тяжелый взгляд, в котором ясно читается требование уйти. Уйти так уйти. Я ретируюсь на кухню, завариваю себе чай и смотрю в окно. Через сад идут Малком с каким-то человеком, наверное, рабочим. Они тащат рулон рабицы и большой ящик с инструментами. Будут огораживать чертову дыру в земле. А затем на меня наваливается странное ощущение. Безделье. Хуже, чем безделье. Я чувствую себя лишней. Никчемной. Выторговала 3 драгоценных дня в балду, уже идет второй, а я вообще ничего не выяснила. Впрочем, нет. Кое-что очень важное и неожиданное я узнала. Одержимостью призраками страдает и глава семьи. Интересно, видит ли что-нибудь Молли? Любитель выпить Майлз? А Натали видела? Может, ее тоже затянуло это безумие? Да. Вот моя цель на сегодня. Натали Тьяк. Надо узнать больше об этой женщине, которая материализуется на кухне, чтобы пугать своего сына.